Глава 14. Утро новой жизни. Свет на горизонте заставил Серегу открыть глаза. Прямо перед ним, в промежутке между Вероникой и Бо, из-за горы вставало солнце. Правда, самого солнца еще не было видно, но яркая полоса над горами однозначно сообщала о его скором приближении, и чистое, практически безоблачное голубое небо уже озарялась красками рассвета, красками невероятных оттенков. Вероника, видимо, почувствовала Серегино возбуждение, потому что тоже открыла глаза и ласково посмотрела на него. Но тут она заметила нежные краски зари за его спиной, резко обернулась и громко восхитилась прекрасным зрелищем, обращаясь уже ко всем присутствующим, без всякой жалости разрушая при этом трогательность и интимность первого момента пробуждения. «Ура! К нам идет солнце! Давайте же встретим его!» Практически все участники ночной медитации, услышав звук ее голоса, тоже поспешили открыть глаза, а Вероника встала, повернулась лицом к тому месту, где должно было появиться солнце, и медленно начала делать различные движения телом, стараясь всеми доступными средствами изобразить приветствие восходящему светилу. «Как красиво!» — восхитилась Алиса. «Неужели нам и рассвет удастся встретить?» — усмехнулся Игорь, вставая и присоединяясь к Вероникиному активному просмотру величественного зрелища. Игорь честно попытался повторить за Вероникой замысловатые движения руками и телом, и хотя у него получалось не очень точно, остальные участники последовали его примеру, выстроившись полукругом за спиной Вероники вокруг Сереги и Петра. Словно заговорщики, хранящие общую тайну, они старались четко соблюдать ритм всеобщего импровизационного танца, посвященного солнцу, с восторгом следя за малейшими изменениями на небесах. И лишь мистик продолжал спокойно спать на коленях Вика, заставляя того наблюдать за происходящим в отдалении от общей группы в неудобной позе, повернув лишь голову в сторону восхода. Танцевали с каким-то особенным благоговением, молча стараясь не спугнуть ощущение торжества света над тьмой, наполняющее душу каждого приветствующего солнца с каждым мгновением появления величественного светила истинным светом. Серега с Петей танцевали сидя, но тоже благоговейно. Торжественности моменту добавляло четкое проявление в свете зарождающегося дня горы Мачу-Пикчу, которая с каждым лучом солнца открывалась наблюдателям все больше и больше, во всем своем величии и совсем близко от вершины, на которой они танцевали. Рядом с этой внушительной горой было уютно, спокойно, и, по всей видимости, можно было реально осуществить то, что обычному человеку и вообразить-то сложно. Недаром инки выбрали именно это место для своих сакральных целей. Похоже, одним своим наличием эта гора-мать способствовала всему, что этой ночью и сейчас происходило на вершине соседней, молодой горы и в душах участников мистического эксперимента. И каждый из присутствующих это хорошо понимал и был очень благодарен за такую поддержку, выражая свою благодарность и горе Мачу-Пикчу, и возрождающемуся из тьмы ночи свету каждым движением своего вдохновенного танца, молчаливого, торжественного и такого проникновенного. И даже когда яркое солнце уже вырвалось из темных оков в свободные небеса, заставив приветствующих его людей прищуриться, участники ночной медитации еще продолжали танцевать и наслаждаться полученными и потрясшими их до глубины души впечатлениями, словно они слышали какую-то свою особенную музыку. Общее торжественное молчание после переваривания впечатлений от ночи и от восхода солнца прервал мистик. Солнечный свет вырвал его из прекрасного сна, о чем он тут же громко поспешил сообщить всем присутствующим. «Ну вот», — манерно пожаловался он, — «я опять пропустил рассвет. Так всегда. Натуралам достается все самое интересное, а изгои, как всегда, пребывают в изгнании». Женщины, перестав танцевать, добродушно засмеялись и обернулись к мистику, а мужчины, на миг почувствовав себя настоящими мачо, просто перестали танцевать, и, очнувшись от приятного медитативного движения, все принялись активно перемещаться. Натали подошла к мистику и, подружески обняв его за плечи, ласково, практически без акцента, сказала: «Мы очень рады, что ты был с нами, это правда. А восход будет еще не раз, успеешь увидеть». Аня и Бо тоже подошли к мистику и, прикоснувшись к его рукам, самыми добрыми словами постарались заверить его в своем теплом отношении к нему. Остальные участники на мгновение замерли в своем едином порыве, стараясь всем своим видом дать понять мистику, что они тоже так думают. Мистик расчувствовался и, притворно смахнув якобы навернувшуюся слезу, кокетливо воскликнул: «Вы все такие трогательные, я прямо сейчас расплачусь». А потом он резко отстранился от обступивших его дам и, манерно жестикулируя руками, восторженно добавил: «Вы не представляете, какой чудный сон я видел». «Расскажи», — мгновенно среагировала Аня. Мистик немного поломался, собирая максимум всеобщего внимания, даже предложил собравшимся удобнее расположиться для прослушивания его необычного рассказа. И когда участники эксперимента снова уселись, образовав на вершине горы ровный круг, он начал свой рассказ. «Мое тело не приспособлено для долгих статичных поз», — сразу же претенциозно заявил он. «Я вообще удивляюсь, как это вам всем удалось просидеть в одной позе всю ночь? Или вы их меняли?» «Нет», — авторитетно ответил Серега, — «мы все просидели в одной и той же позе всю ночь. Но нам тоже было трудно». Послышались возгласы, подтверждающие Серегины слова. Но мистик и не собирался развивать эту тему, тем более он не собирался слушать ответ на свой собственный вопрос. Он манерно поправил на себе одежду и волосы и хвастливым тоном продолжил: «Так вот, я прилег и практически сразу погрузился в череду потрясающих событий. То есть я попал в длинный, белоснежный, блестящий коридор с множеством дверей, за которыми были абсолютно разные миры, и я успел побывать в нескольких из них. Вы не представляете такого яркого, насыщенного эмоциями и абсолютно реальными переживаниями сна у меня никогда не было. Это что-то потрясающее. А главное то, что в каждом новом мире я был в новом теле. Здорово, правда?» «И всегда был геем», — попытался пошутить Игорь. Но мистик почему-то принял обиженный вид и совершенно серьезно ответил: «Ты не понимаешь, я всегда был разным. В одном из миров я был натуральным мужчиной, обычным фермером, и у меня была семья и дети. Я даже занимался сексом с женщиной, как натурал». «Ну и как тебе?» — перебил его Игорь. «Любопытное ощущение, но не это главное», — презрительно ответил мистик, и, словно этого вопроса вовсе не было, с вызовом продолжил: «А в другом мире я был королевой, Екатериной Медичи, между прочим, и говорил по-французски. А когда солнце меня разбудило, я был Юрием Гагариным и собирался лететь в космос. Успел лишь сказать «поехали», а вот Землю из космоса так и не увидел». «Не расстраивайся», — попыталась его поддержать Аня, — «ведь это был сон, и значит, он может тебе присниться еще раз». «Не успокаивай меня», — неожиданно завизжал мистик. «Я вообще не уверен, что это был сон. Мои ощущения и чувства в нем были абсолютно реальными, и события происходили не так хаотично, как во сне. Даже скажу больше, наяву я не всегда так ясно себя осознаю, как в этом сне. Мне кажется, я попал в какое-то особенное место на тонком плане. И там у меня была возможность пережить события и ощущения различных людей. Открывая дверь в очередной мир, я словно загружал свое сознание в различные тела и принимал участие в их историях, понимая при этом, что я всего лишь гость, но это не было сном». «А я понимаю, мистика, в моей медитации было нечто похожее», — восторженно воскликнула Алиса. «Я долго старалась очистить голову от мыслей и почувствовать связь с высшим сознанием. И в какой-то момент я словно провалилась в кроличью нору. Но при этом я почему-то не падала вниз, а взлетала вверх. Потрясающее ощущение. И в этой норе было множество ответвлений, и каждое вело в параллельное измерение. Ну, в другие варианты развития событий моей жизни, как у Ника, помните? Мне, кстати, даже удалось с ним встретиться на Тибете». «Неужели?» — притворно удивилась Вероника и, подмигнув Сереге, спросила: «И как он выглядит?» Он очень мудрый, а внешне почему-то похож на Сергея, — простодушно ответила Алиса, собираясь продолжить свой восторженный рассказ. Но в этот момент ее перебил Дэн. Видимо, молодая кровь не давала ему сидеть молча и спокойно. Подпрыгнув на месте и не переставая двигаться в ритме своих слов, он громко затараторил, словно читал рэп. «А я попал в матрицу, представляете? То есть я увидел наш мир в виде матрицы. Оказывается, все в нашем мире, и мы с вами, состоит из единиц и нулей, как в компьютере. Вы никогда не задумывались, что все вокруг можно разделить на ноль и единицу? По-моему, это еще китайцы в допотопные времена открыли, создавая философию на основе взаимодействия инь и ян», — добродушно заметила Надежда Семеновна. «А вы знаете, что допотопные времена — это период времени, который был до потопа?» — задумчивым голосом заметила Бо. Дэн и Надежда Семеновна с недоумением приглянулись, всем своим видом красноречиво давая понять, что они не понимают, почему Бо решила задать именно этот вопрос. А Бо, не обращая на них внимания, спокойно продолжила. «И вообще в славянских языках зашифровано множество тайных смыслов. А при чем здесь китайцы?» — со снисходительной улыбкой на лице вмешался Игорь. Но Бо не поддалась на провокацию и тем же задумчивым тоном продолжила. «В русском языке есть слово «радость», и оно, помимо того, что мы обычно понимаем под этим словом, несет в себе более глубокий смысл. «Ра» — это значит «свет» изначальный, а «дость» — это «дать», «давать», «дающий», понимаете? А слово «вера» означает «ведать Ра», то есть «знать», «видеть свет изначальный», вы понимаете? «Ну да, это известный факт, и что с того?» — удивилась Надя. «А то, что в самих языках есть подсказки нашей дальнейшей судьбы», — неожиданно взорвалась Бо. «Я, правда, не знаю китайского, но думаю, что и в нем зашифровано много мудрости. Мысли, выраженные в словах, произнесенные слова, а после построение нашей судьбы, отражающие все оттенки предыдущих слов. Мне в моей медитации довелось очень четко проследить различные последствия произнесенных слов в событиях, складывающихся определенным образом. Хотя, конечно, многое еще зависит от звуковых волн и внутреннего состояния говорящего. Но я теперь на 100% верю в лечение и в разрушение словом. А-а-а, ну теперь понятна судьба вечно матерящихся грузчиков», — громко засмеялся Игорь. «Зря вы смеетесь, Игорь», — вступилась за Бо Надежда Семеновна. «Все, о чем нам рассказала Ксюша, очень похоже на правду. Вот я в своей медитации поняла, что дуальность мира — это обязательное условие нашего существования в этом мире, как день и ночь. И даже если мы будем тщательно следить за своими мыслями и произнесенными словами, исключая любой негативный смысл, наравне с радостью нам все равно придется пережить грусть и печаль для равновесия, и если не при жизни, то после смерти обязательно». «Вам удалось пережить смерть?» — заинтересовалась Аня. Теперь не только ее голос, но и все ее тело говорило о неподдельном интересе. Она даже подалась всем корпусом в сторону Надежды Семеновны. «Да, во время медитации я пыталась создать идеальный образ мира, в котором мне хотелось бы жить дальше. И неожиданно мне в ощущениях и чувствах очень четко открылась дуальная природа нашего мира. И я увидела, как радостное и безоблачное настоящее и будущее переходит в невероятные страдания после смерти. И чем ярче впечатление от жизни, тем сильнее боль и разочарование после смерти. Чтобы обрести целостность и единство, необходимо соблюсти равновесие, понимаете?» «Я же говорю, единицы и нули», — восторженно перебил ее Дэн. «Две части уравнения должны быть равны, из каких бы неизвестных оно ни состояло. И если при жизни было много радости, то после смерти будет столько же печали, я с вами согласен. А значит, чтобы сразу после смерти перейти в божественное состояние, необходимо, чтобы количество радости было равно количеству страданий уже при жизни». Дэн был страшно доволен собой, а собравшиеся замерли в странном оцепенении, не зная, что ему возразить. Уж больно этот молодой человек легко и просто общался с пугающим многих понятием смерть, но при этом практически у всех было ощущение справедливости его слов. Тягостное молчание нарушил Игорь. «А может, мы уничтожим наши съестные припасы под столь приятный философский диспут? Мне кажется, насыщая полезной информацией наши головы, мы вполне можем параллельно насытить и наши опустевшие желудки, то есть совместить приятное с приятным». Участники эксперимента с радостью поддержали его, переключив свое внимание с высоких материй в более приземленные слои. Все моментально расслабились, достали приготовленные с вечера бутерброды и принялись с аппетитом их поедать. А Игорь, с большим удовольствием съев огромный бутерброд, весело сообщил: «Ко мне ночью тоже приходили любопытные образы, но я, вероятно, не так сложно устроен, как вы», — подмигнул он Надежде Семеновне. «Мне все больше вкусная еда виделась». «Я вообще-то много путешествую, потому что делаю пейзажные фотографии для дорогих журналов и везде стараюсь попробовать местную кухню. Знаете, иногда встречаются очень любопытные блюда». «Мне нравится японская кухня», — в своей манере не преминул выступить мистик. Игорь смерил его оценивающим взглядом, отчего мистик тут же смутился, покраснел и сосредоточил свое внимание на бутерброде, от которого он аккуратно отщипывал маленькие кусочки и осторожно отправлял эти кусочки в рот. А Игорь весело продолжил. «Этой ночью, как только я ощутил некоторую свободу и легкость в этой неудобной позе, я тут же сконцентрировал все свое внимание на будущих кулинарных открытиях». «Вы говорите о ваших собственных открытиях или об открытиях всего человечества?» — с интересом уточнил Михаил Михайлович. Он держал в руках небольшой блокнот и прилежно записывал в него все, о чем рассказывали участники медитации. «Вы знаете», — вежливо ответил Игорь, — «я не уточнял. Помню только, что дальше все происходило, как в компьютерной игре. Попадая на следующий уровень после определенных усилий, я получал приз — новые и невероятно вкусное кушанье. Хотя, конечно, непонятно, как это я без физического участия моего тела мог чувствовать вкус разнообразных лакомств». «А что за усилия ты делал? И что это за уровни, на которые попадал?» — спросила Аня, которая тоже уже давно включила маленький диктофон и, видимо, поэтому пыталась максимально раскрыть смысл всего, что ей было непонятно в необычном опыте рассказчиков. «Ну, понимаешь», — игриво замялся Игорь, пытаясь подобрать слова, — «чтобы попасть на следующий уровень, надо полностью освободиться от впечатлений предыдущего». «Стереть свою память?» — радостно уточнила Алиса. «Да нет», — неожиданно разозлился Игорь, но тут же взял себя в руки и абсолютно серьезно закончил. «Ты, когда ешь, приобретаешь энергию, и ее надо израсходовать до конца». У всех собравшихся моментально появился в голове один и тот же вопрос о том, как же Игорь расходовал полученную от виртуальной еды энергию, только все боялись его задать. Между тем Игорь неожиданно сам на него ответил. «После вкушения каждого нового блюда я создавал в своем воображении красивые картины, а потом уничтожал их самым зверским образом. И уже когда успокаивался, очищая свои мысли от лишних эмоций, у меня появлялось ощущение возможности прорыва в новое измерение, и я уж, поверьте, не упускал свой шанс. Ну и за это получал приз». Неожиданно его поддержал Петя. Он перехватил заданный Игорем ритм и тон повествования, и, слегка запинаясь от желания быстро обо всем рассказать, заявил: «У меня тоже практически сразу появилось чувство, что эта медитация — мой главный шанс. Я сразу же сконцентрировался на том, чтобы увидеть выигрышные цифры в лотерее». «Петя», — моментально возмутилась Аня, — «как ты мог? Мы же с тобой не раз обсуждали эту тему». «Извини, пожалуйста», — тут же скукожился Петя, и еще сильнее запинаясь, принялся оправдываться. «Мне очень хочется иметь свою квартиру, жениться на тебе, завести детей. Ты делаешь мне предложение?» — кокетливо перебила его Аня. «Типа того», — смущенно признался Петя. «Я бы давно его сделал, если бы у нас была какая-то материальная перспектива». «О!» — радостно завопил Игорь. «Давайте поддержим молодых. Может, салатику на свадьбе удастся поесть? Горько!» Но его почему-то никто не поддержал, Аня вообще не обратила никакого внимания на его выпады. Она с теплотой смотрела на Петю и мягко говорила: «Мне приятно, и я готова продолжить более серьезное общение с тобой, но только без попыток обмануть судьбу». «Понимаешь, — пытался оправдаться Петя, — мы же попали сюда в волшебное время солнцестояния и, в общем-то, собирались получить необычный опыт. И если те цифры, которые я увидел в медитации, окажутся выигрышными, разве это не будет материальным подтверждением реальности всего произошедшего с нами?» Аня на секунду задумалась. Наступила тишина, мягкие лучи утреннего солнца высвечивали на лицах людей, сидящих в кругу на вершине горы, отражение самых искренних чувств и непосредственных эмоций. Кроме того, в каждом взгляде каждого человека, присутствующего здесь, светился приобретенный в эту необычную ночь мистический опыт. Ничего более важного, чем это свечение, эти чувства быть не могло. Похоже, все присутствующие это понимали. И все же... Неожиданно тишину прервала Алиса. «По-моему, — оптимистично заявила она, — все, что с нами происходит на этом материке, очень необычно и гораздо реальнее жизни обывателей, оставшихся в России». «У меня в России тоже была необычная жизнь», — манерно возразил ей мистик. «А мне нравится идея Петрухи», — взял на себя роль арбитра Игорь. «Мне даже жалко, что она не пришла в мою голову». «Так тебе удалось увидеть цифры?» «Не сразу, но удалось», — потупившись, ответил Петя. «Круто», — обрадовался Игорь. «Теперь осталось проверить, те ли они». «Действительно», — неожиданно поддержал Игоря Михаил Михайлович. «Очень интересный эксперимент. Если и он удастся, мы все приобретем более весомую значимость нашего общего необычного опыта. Я вам советую, Петр, обязательно довести этот эксперимент до конца и сообщить нам о результате». Петя несколько приободрился, но по-прежнему его больше всего интересовало мнение Ани. Аня же, услышав слова Михаила Михайловича, еще сильнее задумалась, но, заметив всеобщее внимание, неуверенно произнесла: «Ну, если в качестве эксперимента только халявные деньги, нельзя класть в основу нашего благополучия», — вспомнив свою изначальную мысль, назидательно заметила она. «Лучше мы придумаем, как нам заработать, хотя я, если честно, после своей медитации теперь не очень-то вижу безопасной возможности заработка». «О чем это ты?» — испугался Петя. «Я тоже думал о нашем с тобой будущем, и о работе в том числе. И в какой-то момент я увидела, что такое пиар». «А вы, Анечка, занимаетесь пиаром?» — поинтересовалась Надежда Семеновна. «Да, мы с Петей вместе проводим пиар-компанию одной крупной организации в Питере». «Говорят, на пиаре, тем более в крупной организации, можно много заработать», — манерно вставил свое слово мистик. «Не в этом дело», — занервничала Аня. «В моей медитации я увидела суть пиара, и эта суть в корне разошлась со всеми моими представлениями о моей работе». «Не понял», — занервничал Петя. «Мне казалось, что, создавая красивый имидж заказчика, мы не только помогаем увеличить его прибыль, но и несем красоту слова в мир, эстетически выражая себя. А в медитации я ясно увидела, как то или иное общественное мнение становится мощным регулятором общественных процессов, и не всегда позитивных». «Но это известный факт», — вмешалась Натали. «Да, я тоже об этом знала, но никогда не задумывалась применительно к себе. Понимаете, искусственно создаваемое общественное мнение наводняет мир огромным количеством лжи. И, что самое ужасное, этой лжи уже так много, что она плотно затуманила разум не только потребителям, но и нам самим, тем, кто создает это мнение, тем, кто пишет заказные статьи, снимает рекламные ролики. Я бы сказала, что этот туман лжи уже давно превратился в непроглядный сумрак, сквозь который практически невозможно пробиться к источнику истины». «Не может быть, чтобы все было так плохо», — недоверчиво возразила Алиса. «Вся эта красивая, а по сути лживая мишура из восторженных мнений нам всем не дает возможности идти своим путем и делать собственный выбор», — возмутилась Аня. «А вы, Анечка, по специальности кто?» — с большим участием спросила Аню Надежда Семеновна. — «Мы с Петей журналисты». «Тогда вам не обязательно заниматься пиаром», — радостно выдохнула Надежда Семеновна. «Вы можете работать в информационном издании, честно описывая те или иные события». «Я тоже пыталась рассмотреть эту возможность», — печально улыбнулась Аня. «И увидела, как журналисты, описывая свой взгляд на то или иное событие, зачастую запускают не менее разрушительные механизмы в обществе. И все это от того, что они не видят сути происходящего. Понимаете, я поняла, что в наше сложное время журналисту, помимо виртуозного владения словом, необходимо уметь увидеть суть и быть суперответственным за собственное воздействие». «Это то, о чем я говорила», — обрадовалась Бу. «Воздействие слова». Аня с благодарностью посмотрела на нее и, смягчившись, продолжила. «Очень больших усилий мне стоило пробиться к источнику истины в этой медитации. И теперь я буду стараться не потерять контакт с ним, и тогда, возможно, мне удастся пойти по правильному пути. Во всяком случае, очень хочется в это верить. Ты знаешь, а мне кажется, если идти по своему истинному пути, мир сам даст тебе все необходимое для благополучия», — неожиданно поддержала ее Наталья.